Перевод стиха. Дочери времени Джари очень не везло, поэтому ее прозвали Дурхагой, несчастной. Но некогда один великий царь угодил ей. Этот царь приветил ее, и потому она даровала ему чудесное благословение. Дочери времени Джари очень не везло, поэтому ее прозвали Дурхагой, несчастной. Но некогда один великий царь угодил ей. Этот царь приветил ее, и потому она даровала ему чудесное благословение. Комментарий в Божественной Милости Шри Шримады Бхактивиданты Сарасвати. В одной из песен Бхактивинода Хакура есть такие слова: «Саба сукха бхагала». В старости человек лишается всех радостей жизни. Неудивительно, что старость Джару никто не любит, поэтому Джару, дочь времени, прозвали несчастной. Но однажды ее приветил великий царь Яяти. Он был вынужден принять старость из-за проклятия своего тестя Шукрачари. Когда дочь Шукрачари вышла замуж за царя Яяти, одна из ее подруг, Шармишка, отправилась вместе с ней в дом Яяти. Впоследствии царь Яяти очень привязался к Шармишке, и дочь Шукрачари пожаловалась на него своему отцу. Тогда Шукрачари проклял царя Яяти, чтобы тот состарился раньше времени. У царя Яяти было 5 юных сыновей, и он попросил их обменять свою молодость на его старость. Ни один из его сыновей не согласился на это, кроме младшего сына по имени Пуру. Вместе со старостью Яяти отдал ему свое царство. Говорится, что двум другим сыновьям, которые не выполнили его просьбы, Яяти отдал царство, расположенное за пределами Индии, вероятнее всего, на месте современной Турции и Греции. Суть этой истории в том, что сколько бы денег и других материальных богатств не накопил человек, он не может наслаждаться ими в старости. Пуру получил царство своего отца, но не мог наслаждаться его богатством, поскольку принес в жертву свою молодость. Не следует рассчитывать на то, что мы успеем обрести сознание Кришны в старости. В старости человек лишается сил, и ему трудно продвигаться по пути сознания Кришны. Такими бы материальными богатствами он не обладал. Дочери времени Джари очень не везло, поэтому ее прозвали Дурбхагой, несчастной. Но некогда один великий царь угодил ей. Этот царь приветил ее, потому она даровала ему чудесное благословение. Омагьян кимиран хасьягьянам джадан шалакая чакшурум милитам гената ишмай шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна приштая бхутале шимати ниранджана свами тинамине анахата праясана прабху падасья туштая санкиртана правритяртам ихатай гуруве намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Rama Rama Hare Hare Шримад Бхагаватам во второй песне есть стих, где перечисляется, кому нужно поклоняться, чтобы достигнуть определенных материальных желаний. И сказано, тот, кто желает царствовать и властвовать, должен поклоняться Индре, царю полубогов. Да? Или нет? И вот здесь, в этом стихе, упомянута история. И Шри Прабхупада ее так вкратце рассказывает о царе Яяти и о Шармиштха Деви. Шармиштха Деви — это дочь Шукрачари. Ой, Шукрачари его. Служанка дочери Шукрачари. Но если вы знаете, Шукрачарья, он духовный учитель кого? Демона. Одноглазый гуру. У Шукрачарьи нету одного глаза. Он с одним глазом тут. И эта Шармиштха Деви стала причиной того, что Яяти очень сильно к ней привязался. И эта история удивительна, что он был проклят Шукрачарьей, но не в том смысле, что старость его постигла. Мы-то думаем, что он такой старик стал. Нет, это так очень аккуратно написано, что он стал стариком. Он стал стариком кое в каком смысле. Он стал стариком в определенном смысле. Его лицо, оно не стало старым. Он стал стариком в смысле вот взаимоотношений со всеми остальными матаджами. То есть он лишил его самой такой большой радости жизни. Шукрачарья лишил его этих способностей. И Яяти обратился к своим сыновьям. Сыновья могли бы принять старость, старое тело они могли бы принять. Ничего страшного. Но они отказались принять взамен на царство эту проблему. То есть импотенцию, половую импотенцию. И только младший сын, Пуру, он согласился. И царь отдал ему все взамен на эту потенцию. Взамен на половую потенцию. Смотрите, как она важна для людей, эта половая потенция. Что он готов был отдать все. Он отдал всю власть, все абсолютно. Лишь бы обратно вернулась к нему потенция. Желание секса. Вот почему Шрила Прабхупада говорил в лекциях, что живые существа, они не хотят отказаться от этого. Они готовы все отдать. Но они не могут отдать вот этой привязанности к сексуальным утехам. И поэтому, когда преданный молится, или преданный просит что-то у Кришны, избавь меня от вожделения, избавь меня от вожделения. И Кришна, когда приходит к нему и говорит, все, ты точно решил, все, я тебя сейчас избавлю от этого. И он говорит, мне не нужно богатство, не нужно ничего. Только сохрани мне это. Сохрани мне это. Ибо это есть двигатель всего материального существования. Если нету этого, куда двигаться? Зачем двигаться вообще? Ради чего? Этот сексуальный стимул, так сказать, который тыкает, как это вот стрекало, тыкает животных в продвижение. Как этот пучок соломы. Как Прабхупада объясняет, что сексуальное желание – это награда за все аскезы. За все аскезы. И человек может не желать богатства, ничего, но он может желать просто маленького-маленького совокупления. Где-нибудь вечерочком или ночью. Просто немножечко совокупиться. И тем самым получить эту награду, зарплату. За все свои аскезы, за переживания. За истощенную нервную систему и все остальное. За мускулы, которые он напрягал в течение там какого-то времени. Поэтому вы наверняка замечали, как люди, когда они тяжело трудятся, где-то на приисках работают, или вот моряки уходят. Потом, когда они приходят, что они? В депутаты Верховного Совета не ходят? Нет, они все бегут только в одну сторону. В бордель. Или бегут к тем, к своим к, женщинам, которые... Да. То есть их интересует секс. Потому что секс является наградой. И пока в человеческом сознании есть эта телесная привязанность к этому вожделению, то есть грубым проявлением сексуальной зависимости, живое существо всегда падает на платформу материальной деятельности. То есть в колодец материального бытия погружается. И вот в этих историях очень много говорится о том, что в этом материальном мире многие величайшие личности пострадали именно из-за этого. Великие личности, Раджариши, то есть они были царями святыми. Они не были простыми людьми. Они обладали очень великим могуществом. Они восьми мистическими совершенствами, они вот так не спали все время на лекциях. Они были более продвинуты. Что же говорить о нас? Мы даже не можем ничего абсолютно контролировать. И кого-то пытаемся убедить, что у нас нет вожделения. Эти личности святые. То есть поклониться им было, это значит очиститься от кармы. Только поклониться им. Прабхупада описывал одно, что видеть такую личность, это значит было выздороветь. Люди иногда выздоравливали, просто глядя на эту личность. Выздоравливали, болезни проходили. Как могущественны были они. Но проблемы эти оставались. И старость, она знаменуется тем, что человек не может наслаждаться сексом. Так, как это было в молодости. И когда он понимает, что он не может наслаждаться сексом, то он очень в таком удрученном состоянии. Вот он спит такой, ну, такой старенький становится. Или когда он избыточно, так сказать, наслаждается им, он тоже такой спит все время везде. Две проблемы. Или не можешь наслаждаться и наслаждаешься в уме. И вторая проблема, когда так наслаждаешься и спишь поэтому. Две проблемы, Прабхупада ясно говорил. Две проблемы существуют. Либо вы не можете наслаждаться сексом, поэтому вам нужен сон. Почему вам нужен сон? Потому что хоть там, так-то невозможно, по крайней мере во сне. Опустить челюсть, слюну пустить и вперед. И духи туда раз войдут, а духи там только этого и ждут. Они хотят наслаждаться, и они там навеяли все сны эти, все, и поехали. Они вытащили все из вашей, так сказать, прошлой жизни, и вы начали этим наслаждаться. И второй вариант, вы просто чрезмерно занимаетесь сексом, и у вас силы, поскольку это как кровь спускать. И когда очень много крови спущено, тогда человек засыпает тоже автоматически, чтобы восстановить силы. Итак, две причины, а эти обе причины связаны с греховной деятельностью. С греховной деятельностью. То есть развитая сексуальная потенция – это признаки очень большой материальной зависимости и привязанности. То есть гуна страсти. Раджа-гуна. И гуна страсти, она развивает деятельность. И тогда у человека вот такая мощная половая потенция, он очень деятельный такой, наоборот. Но когда он в тамасе, то есть не обладает знанием. И каким знанием? Не информацией, а знанием. Разума нету. То есть действовать не умеет правильно, обладая этой потенцией. То он ее что? Превращает постепенно. А что, Виджая, как ты думаешь? Вот когда всем завидуешь, вожделение, все время всех хочешь. Что происходит потом? Как думаешь? Если не задействуешь. Как вы думаете? Гнев. Что? Да не разочарование. Постепенно живое существо, когда неправильно задействует эти потенции, оно начинает сбрасывать их. То есть искать просто, где бы сбросить это. И сбрасывая это, уничтожает себя постепенно. Сокращает свою жизнь и все остальное. Почему старость нашла приют у Яяти? Что Яяти что? Вместо того, чтобы заняться правильным образом, он в итоге привязался к этой дочери Шукрачарьи и стал что? Сбрасывать в нее свои проблемы. И как следствием этого сбрасывания, что получилось? Он приютил, получил проклятие, то есть реакция началась. Следствие этого проклятия Шукрачарьи и следствием проклятия Шукрачарьи быстрая истощенность. Он его проклял, и он стал импотентом. То есть, и когда человек становится импотентом, то вся жизнь ему не мила. Вся жизнь ему не мила. И он готов отдать любые богатства, все угодно отдать, чтобы вернуть себе этот двигатель. Этот двигатель. Многие люди, вот вы наверняка слышали, говорят, что ну ладно, пить, курить, это понятно, там, ну ладно, мясо не есть, но секс. Да зачем жить вообще? Они говорят, это серьезно, я не знаю, насколько кто из вас задумывается об этом. Они говорят, это же единственная радость в жизни, которая двигает нами, которая заставляет нас воевать, заставляет нас бахать, заставляет нас что-то делать, говорить шастры, чтобы понравиться. Это же сексуальная потенция. Как без нее? Кому нравится тогда? А, Сань, кому очки одевать-то? Ездить туда-сюда, бегать, наряжаться. Для чего? А? Для чего? Когда есть там жена уже. А? Одел бы трико, ходил бы. Нет, хочется так одеться. Почему? Потому что хочется секса. Он двигает. Машину надо наладить, чтобы на ней... Секс двигает, очень серьезно двигает. Санька наша денется в одежду. Где Санька? Опять спит. Макарон. Оденется, и он говорит, я пошел за ворота. Там по делам. По каким делам? По каким делам ходит за ворота? Явно так не справлять естественную нужду. Надевать фрак. Человек хочет, он хочет привлечь себе внимание, чтобы заняться сексом. И он может говорить, что так или не так, он хочет это сделать. И когда человек, обладающий этой мощной сексуальной потенцией, поскольку это потенция организма, она двигает этим телом, она все это делает. Это желание. Желание движения, оно порождено желанием секса. Само желание. Поскольку секс это и есть трансцендентальное блаженство. Желание наслаждаться сексом, но трансцендентно. Это потенция души. Наслаждаться трансцендентальной половой потенцией. Но в этом материальном мире она оскверняется, и эта половая потенция заставляет живое существо думать, что надо наслаждаться материально половой потенцией. И живое существо начинает двигаться в поисках этой, этой потенции, чтобы насладиться ей материально, то есть материальный секс. И следствием того, этого бывает, что человек быстро очень стареет. Вот то есть, вот превращается в такого чарандживу. Я вполне серьезно говорю, вы думаете, что это не относится к этим личным? Я правду говорю. Вот у нас есть примеры. Это все следствие такой деятельности, такой жизни, такой деятельности. Пребывание в тамагуне. Это растраченная половая потенция. Растраченная попусту греховная жизнь. То есть греховная жизнь привела к тому, что человек проклят, и он все разрушается. И сексуальная потенция, неправильно используясь, превращается в потенцию разрушения. Потому что тело, оно не может так действовать. Человек не может быть воином, он что-то у него нету сил физически, он все... И он спит. Ему нужны наркотики, нужна водка, что угодно. У него слабые мозги, а все огни погашены. Почему? Почему они все время так заботятся о кундалине, как вы думаете? Вот в йоге все время кундалини. Зачем этот змей кундалини? Кто он такой? Как думаешь, Иван? Он разжигает все эти огни чакры. Желание, он побуждает желание, а это желание может что, использовано быть как? В поисках абсолютной истины. Это тоже желание. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати объясняет, что все эти побудители, они должны быть правильно использованы. То есть та же одна и та же энергия, но используется разным способом. Одна и та же энергия. Поэтому Прохлада Махарадж, он отвечает своему отцу Хиране Кашипу. Он говорит, где ты берешь эти силы? Он сказал, там же, где и ты. А он Хиране Кашипу. Женщины и мягкие постели. Золото, женщины и постели его интересуют. Секс. И он говорит, где ты берешь свои силы? А он говорит, там же, где и ты. То есть в сексе? Но ты используешь эту силу так, а я вот так. Именно об этом говорит Прохлада Махарадж. Как правильно использовать свою сексуальную потенцию. Все живые существа обладают этой потенцией. Особенно человек, поскольку наслаждается одновременно всеми гунами. И если он неправильно использует свою потенцию, то он быстро превращается в старика. Он быстро состаривается. Есть точно подобная же история о Индре. Как в одни далекие времена Индра, он, вы знаете, он царь полубогов. И каждый раз он посещает землю. Даже сейчас он посещает еще иногда, ну, сейчас, наверное, реже. Но он очень часто посещает землю. И он приходит в разных обликах. Иногда он приходит как великий такой воин, красивый. Иногда он приходит как отшельник. Иногда он приходит как животное какое-то, лев, тигр, может даже муравьем прийти. Иногда он приходит как толстый, иногда как тонкий. И он меняет тела всевозможные. Он превращаться может всевозможные. То есть менять облики. И он приходит сюда на землю, чтобы совершать свои любовные игры, любовные утехи. То есть это вот все подражение, понимаете, подражать кому-то, со своими играми прийти на землю. И вот Индра приходит со своими играми тоже. Мы же тоже игры, да, у нас есть? Заигрываем, вот как мы говорим, заигрывать. Это все, так сказать, разыграться вдруг, что-то такое. Но так на самом деле все это есть проявление определенных сексуальных патентов. Определенных сексуальных, вот этих, сексуальных зависимостей. И Индра узнал о том, что есть одна красивая жена у одного аскета, могущественного аскета. И Индра стал выжидать, когда он покинет свою обитель. А у этого великого аскета был ученик. Его звали Варюна. И этот ученик был очень таким крутым йогом-мистиком. И тогда этот отшельник ему сказал, не отшельник, вернее, вот этот йог, его учитель, у которого была жена, кстати. Но у них не было детей, как брахмачари. И он сказал, что я тебе поручаю защищать мою жену. Я сейчас, меня пригласили в соседнее государство совершать яги, и пока я там буду, защищаю мою жену. И он покинул свою обитель. И тут Индра, он очень вдохновился туда зайти. Но этот Варюна, он стал думать, как же я могу защитить? Эти Индра такой хитрый, он всяким, он муравьем, а я как что сделал? Муравьев, как буду муравья отбрасывать? Ах там муравьев, там 300 тысяч приползают мне все, а я же не знаю, кто из них Индра. И он стал думать, что же делать? И он придумал. Надо войти в тело жены своего учителя. И изнутри ее контролировать. Тогда ты будешь знать уже, кто. И тогда он сел прямо перед ней и стал ей говорить, там, гипнотизировать ее. И потом замер. И через глаза его душа вошла в ее глаза, прямо через глаза он попал в ее тело. И он там удобно устроился внутри и стал сидеть. И тут Индра зашел в своей славе, так сказать. Он зашел в своем таком настоящем теле. И он был так привлекателен. И постоянно этот учитель, вот этот вот отшельник, он учил своего ученика, что запомни самое важное, о чем говорит ведическое знание. Самое важное по отношению к женщинам. И он говорит, это по отношению к женской природе. Что все женщины склонны, все до одной, склонны к незаконному сексу. Все до одной. Это особое качество женщин. Всех. Независимо от эпохи. Сатья-юга, два пара, трета или кали-юга. Особое качество женщины, она склонна к греховной деятельности. Кем бы она ни была, чьей бы женой она ни была, какое бы положение она ни занимала, она очень легко. И он сказал, дело лишь в том, как к ней подойти. Но она обязательно согласится в итоге. И он сказал, поэтому ты должен охранять мою жену. Он сказал, как же, это же ваша жена, она такая мудрая. Он сказал, ты не знаешь женщин. И он рассказал ему 1000 историй перед этим. Где самые там великие жены, как их соблазняли. И он сказал, кроме тех, кто исключительно находится под защитой указаний Верховной Личности Бога. Но даже и они. Он сказал. И этот ученик, он когда внутри там устроился, он сел, и тут вошел Индра. И поскольку он был там рядом с той, он увидел, как она сразу заелозилась, и он силой воли ее сковал, там изнутри. И она хотела прямо встать, поклониться, так он ей понравился. Тут же она уже забыла о своем муже. Как он был красив, Индра. Он же красив, очень красив. И отшельники, что там ты? Эти вот всякие йоги. Длинные руки, так сказать. Длинное тело, короткие ноги, все время спит, в смысле медитирует. И она так воспылала, и она хотела двигаться, она хотела двинуться к нему как-то вот, показать все, что все свои преимущества, свое смирение. Потому что женщина, для нее смирение, опущенные глаза, это тоже один из видов завлекания. То есть она все использует для того, чтобы завлечь. Все абсолютно. И Она пыталась это сделать, пыталась опустить глаза, но Ваюна, он изнутри, он заставлял ее смотреть нагло. И она так нагло смотрела. Индра, он так не ожидал, что такая несмиренная жена, он обычно-то всегда эти матрицы. Ой, что ты думаешь, мне нельзя, я такая девушка. Ну а что ты рассказала? В глаза. Женщина же всегда кривляется, стыдится, даже ее стыд. Вот если вы почитаете 3.3, там говорится, что даже стыд — это ее оружие привлечения к сексу. Даже она стыдится, чтобы вас раззадорить еще больше. Такова природа женщина. И она так сидела и смотрела. И Индра сказал: ой, я так тобой привлечен, я специально с неба пришел только для того, чтобы тебя увидеть. И он стал ей говорить, и она была счастлива там внутри, и она хотела, я тоже тебя люблю. Хотела закричать, но Ваюна, он ее сковал речь и стал влиять на ее речь. И она сказала, я тоже тебя вообще терпеть не могу. И смотрела все время ему в глаза. Индра думал, что такое, такая красивая, вроде обученная, что-то. И он, Индра, поскольку он все-таки могущественная личность, он стал думать, что-то не так. И он начал переключать свое зрение на более тонкое, на более тонкое. И так, знаете, как фотоаппарат. Всякие излучения менять стал, и потом тик, и увидел, что там внутри сидит этот Ваюна. И он там ее сохранный, и там не дает она только, он ее там сдерживает. И он сразу понял. И когда он увидел, что такое свидетель, и он так испугался, и быстро выскочил из хижины. И пустился на утек. Он понимал, что та великая личность аскет. И когда его учитель пришел, Ваюна уже обратно вернулся в тело, сидел такой, все, как моя жена, так сказать, все в порядке. Он чик-чик-чик переключился тоже на зрение, посмотрел, все у жены в порядке, так сказать. Никаких проблем не было. Он бук-бук, обратно, так сказать. Он сказал, как тебе удалось это? Он говорит, ну это долго рассказывать, Махарадж, это все в вашей милости. И он так боялся ему сказать, что он внутри ее был. Потому что если вы были внутри какой-то личности, то это очень тоже не очень-то, в общем-то. Ну, это тоже считается как осквернение. Но И он сказал, ну-ка, и он стал, поскольку он был великим йогом, он стал внутрь него смотреть. И Ваюна почувствовал, что сила его йоги. И он думает, если я сейчас не признаюсь, то это получается, я вынужденно, он зайдет. И он сказал, я вам расскажу сам, не надо, Махарадж, не смотрите сюда. Я скажу вам сам, я в нее внутрь зашел, но вы же знаете для чего. И он рассказывать стал. И Махарадж был очень доволен. И он сказал, ладно, так можно, я не против. Потому что ты, защищая честь жены своего духовного учителя, так поступил, все нормально. Но когда он узнал, что Индра приходил и ее соблазнял, он вышел, и он проклял Индру. И он проклял Индру таким удивительным образом. Индра потерял часть благочестия, но Индра не успокоился. Еще в один раз Индра опять пришел уже к Гаутаме. Гаутама Муни, помните, да, был такой? И он соблазнил. Только заговорил он с женой, жена тут же раз сразу. Он сказал, я тебя тоже люблю, я тебя всегда любил, всегда о тебе думал. Хотя она славилась, так славилась среди смертных своим целомудрием. Ну, среди смертных. На уровне людей она была самой целомудренной. Но когда повыше уровень с ней соприкоснулся, она сказала, да ты что, вообще эти люди и муж мой, так сказать, объелся груш. И она раз. И он совокупился с ней, и когда Гаутам ему не узнал, он его оскопил. Знаете, что это сказать? И вырвал грешный ему язык. Оторвал ему, короче говоря. Он прочитал такие мантры, что у него отвалился прибор. И Индра, такой несчастный, потеряв это все, он вернулся в свою обитель и стал кричать, отдаю полцарства, отдаю полцарства, что-нибудь делайте, отдаю все царство, что-нибудь делайте, но никто не мог помочь. И Индра не знал, как вот, как жить-то теперь, зачем жить, какой смысл жизни, Индра и без аппарата. И он так страдал, уже ни власть его не радовала, ничего, что раньше все цели поменялись в жизни. Представьте, цель жизни была там продвигаться куда-то якобы. И вдруг оказалось-то все продвижение было только в одно место. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, все крутится только вокруг этих детородных органов. И женщины и мужчины в этом материальном мире облачены в форме детородных органов, наделенных разумом, умом, ложным эго, там, чувствами, все вокруг нет. То есть это есть душа. Получается, для материалиста вот это душа. У меня болит душа. Почему у них болят душа? Потому что они не могут это делать. Проблемы не дают наслаждаться. И Индра обратился к полубогам, и он сказал, на самом деле я ради вас принял эту аскезу. Потому что этот Гаутама, он такие суровые аскезы совершал, что если бы он, я бы его как-то не разгневал, да, не вывел его из медитации. Вы помните, Тхрува что сделал, сказал? Когда все вы чуть не задохнулись и не умерли, когда огонь, вселенский огонь стал подниматься к высшим планетарным системам, разрушение началось. Даже Господь Шива ничего понять не мог, что. И Гаутама, он такая же личность. И если бы я сейчас не остановил его, всем бы вам пришел бы конец. И тогда полубоги подумали, они пришли к Гаутаме, посмотрели на него, подумали, да, на самом деле это великая личность, он мог. Похоже, Индра на самом деле для нас старался. И тогда они сказали, хорошо, Индра, мы тебе поможем. Агни, там еще некоторые полубоги, они взяли барана, взяли бараний прибор и подставили Индре. И Индра так до сих пор с бараньим еще и прибором. Козлиной головой был. Он... Нет, он не был с козлиной головой. Индра был с бараньим прибором. Это дальше. И Индра так вот с бараньим этим. Но так все к нему вернулось. Радость, счастье, даже с бараньим. И потом кто-то из полубогов через очень длительное время снял с него это проклятие и вернул ему все остальное. И Индра, он так стал править государством, прямо опять вдохновленный такой, но стал более опытным. И он стал более хитрым. Он не в смысле что-то подумал, вот надо это изменить как-то свою жизнь. Нет, он подумал, надо быть умнее, просто мне не повезло. Он говорил так, мне просто не повезло. Мораль. Если кто-то из вас помнит, когда Индра весь, тоже еще за один поступок был весь в глазах, он был очень печальным. У него он все время засыпал тоже, у него все проблемы были, у него ничего его не радовало, уже ничего его не вдохновляло, и он такой сильный. Иногда он пытался, так сказать, что-то делать, но ничего не приносило ему этого энтузиазма. Энтузиазма было маловастенько. Так мораль в том, что нужно правильно занять свои потенции. Свою потенцию нужно правильно ее занять. И если мы правильно можем занять себя, тогда мы можем двигаться. Двигаться сами, двигать что-то, какую-то деятельность. Она будет получаться, если мы будем правильно занимать свой поворот. Если она правильно не занята, то она выплескивается на сторону. Вот тогда начинается это желание семейной жизни, желание там. И вокруг, и начинают плясать, и отказываются от исполнения долга, и пляшут вокруг своих сексуальных привязанностей. То есть часть потенции уходит, то есть на разрушение. Старость. Приближается старость, и человек не может понять. Поэтому Прабхупада пишет, эти люди, которые не понимают, в чем смысл человеческой жизни, они просто дают прибежище старости. То есть так же, как вот Яяти, он дал ей прибежище. Пура, и потом Пуру он принял на себя это. Прибежище. Прибежище старости. Человек очень быстро превращается в старика. Очень быстро. Как старик рассуждает, начинает вот такой. И не как старик мудрец. Не думайте, что там мудрость у нас. Нет. Это внутреннее состояние такое появляется. Почему они не могут действовать, почему они там. Они как старики, они пьют, курят, и у них все вот в разрушении. И сознание такое же становится. Их уже ничего не привлекает. Их привлекают только грезы, галлюцинации, сон. Постепенно они превращаются в животных. Постепенно. Поэтому ему барань не дает. То есть показать, что ты как баран себя ведешь. Что разницы нет. Кришна. Дочери времени Джари очень не везло, поэтому ее прозвали Дурбхагой, несчастной. Но некогда. Один великий царь угодил ей. Этот царь приветил ее, и потому она даровала ему чудесное благословение. Пожалуйста, вопрос. А вот в этой истории про Гаутама Муни, то, что он разгневался, да, и да, проклял, это значит, что он тоже упал, да, получается, хотя и... Да, Чинаки Пандит по поводу этой истории, как раз гнева Гаутама Муни, он именно по поводу этой истории создал этот афоризм, именно по поводу этой истории. Это ведические афоризмы Чинаки Пандита, они все связаны с сутью каждой какой-то истории из Пурана или из Упанишад. Вот, любая история, там всегда есть суть. И Чинаки Пандит, афоризм, это значит как сутра. Он очень четко сконцентрировал суть всех этих историй. И там, когда идут четыре истории подряд о проблемах людей, которые пытаются осознать абсолютную истину, но что-то препятствует им всегда. И эти четыре основные вещи, и после первой истории Чинаки Пандит сделал афоризм, что врагом живого существа является отец в долгах. После второй истории он пришел к заключению, что вторым врагом живого существа, которое должно является мать, подобная проститутке. То есть, если у вас такая мать, то вы и вы с ней так как-то пытаетесь, вы бесполезны, вся ваша жизнь будет загублена. Тогда оставить это. Третье. Это сын, не стремящийся к духовному знанию. И вот когда четвертая история началась, да, это вот история Гаутамы, который разгневался там на Индру, там все остальное. Это красавица жена. И две истории, они связаны были. Первая, это когда Индра баранье, так сказать, получил прибор. И второе, когда они с Богом Солнца пришли. Это появление двух братьев ванаров. А как он? Сугрива и второй? Я не помню. Сугрива и второй здесь кто-то. Это как раз дети Бога Солнца и Индры. И Васван с Индрой. Я не помню, кто-то из них, они пришли тоже опять. У него была очень красивая жена, поэтому там все эти истории. Очень красивая жена была. И он очень пытался сочетать привязанность к жене с духовной практикой. Считая, что вроде, ничего, что красивая жена. Это недооценка того, что красивая матушка будет причиной ваших беспокойств. И он так недооценивал. И потом он сам выбрал ее. Там две ошибки он сделал. Он сам выбрал ее. И вторая ошибка, что он выбрал по красоте ее. Она была не только красивой, естественно, она воспитана, но это очень сильно привлекало его и внешность. И он не послушался там. И эта жена стала причиной постоянных его беспокойств. Она все время отрывала его. То есть все время к ней кто-то приставал, все время кто-то там. Все время она бежала где-то крутнуть пропеллером и все остальное. По сути природы. Говорится, красивая женщина, она даже в большей степени не сдержана, чем красивая. Некрасивая. Что некрасивая, она обуславливается этой некрасотой и как-то себя не считает вести так. А вот красивая, она же знает, что она красивая, она везде лезет, она везде там. Нее, то есть больше вожделения. Потому что плюс еще красивое тело. И когда матаджи красивая, даже в Аюрведе говорится, что она наиболее похотлива, значит. Если у нее красивое тело, значит она наиболее похотлива. Да, что я сделаю? Но зависит тоже от воспитания, конечно. Воспитания каких-то там. И вот Гаутама, он постоянно гневался, постоянно какие-то проблемы у него были из-за этой жены. И Чинаки Пандит после этих всех историй сделал, что человека подвигают четыре врага в доме, которых он должен всегда избегать. Или опасаться, или разорвать с ними. Они будут всегда ему мешать. Всегда. Это отец в долгах, мать, подобная проститутке, сын, не стремящийся к духовному знанию, и красивая жена. Какая бы даже она умная ни была, какая бы она ни была преданной, если она красивая, она будет источником ваших беспокойств. Потому что ее красотой будут все привлекаться. Как, так сказать, на земле, так и где-то там. А если она еще и красивая, да еще и смиренная, то это втройне ей привлекаться будет. очень красивой дурой как-то так, ну. А когда она и во всех отношениях еще, так это усиливает еще, и вы будете постоянно бегать, так сказать, ее оберегать, там будете все время думать, как ее защитить, ревновать и все остальное. А если человек отреченный, пусть мне от нее тоже. Ну это... Что значит отречен? Вот прочитаем историю Господа Шивы. Все изначало это Шива, создатель несравненной йоги, по обыкновению предавался высшему искусству созерцания на вершине ледяного Кайлаша. С того самого момента, когда на празднике жертвоприношения он повздорил со своим тестем Дакши, когда его обожаемая жена Сита бросилась в погребальный костер. Он умерщвлял свою плоть в долгой аскезе и укреплял дух в медитации, черпая успокоение в ледяных вершинах Гималая. То есть он проявил беспокойство, даже Шива не был беспокоен. Так, он был беспокоен. Он пытался удерживать, у него были... Он говорит, дорогая жена, не ходи туда, и он там орёт. Это прервало медитацию. Потом она сгорела, и Господь Шива наказать надо, Дакшу, разбираться с ними надо. Харма. Если есть семья, то вы не можете быть спокойны, потому что что-то там у них случилось, это отрывает вашу медитацию. Что-то там кто-то ногу сломал, отрывается ваша медитация. А это вот прерывание медитации, это дхарма, вы сказали, да? Обязанность. Это его обязанность. Он же обязан был защитить, ну, свою муж, честь защитить. Он муж, да. Он был обязан. Он был мужем. А кто? Она должна быть под защитой. А либо физической, либо нравственной, либо духовной, какой-то психологической. Он ей давал указания, но она... А, ну, получается, Гаутама и Шива, они, в принципе, значит, должны были так, именно таким образом. Нет. Ты, да? Гаутама нет? Должен был. Господь Шива — трансцендентная личность, и его гнев был трансцендентным. Mm. Но так или иначе, его медитация прерывается. В любом случае не благоприятно. Да. В любом случае это не очень благоприятно. Кардама Муни, он не прервал свою медитацию, но он считал, что это отвлекает его все равно. Он все равно считал, что это... Если бы это не было связано с Кришной, он бы не стал этого делать. А они были связаны не узами Кришны, они были связаны узами собственных желаний, то есть своего вожделения. Желание иметь красивую жену – это вожделение. Потому что с красивой женой вы можете очень хорошо наслаждаться, это постоянно поддерживает ваш сексуальный потенциал. Почему человек хочет красивую женщину? Для чего? В шахматы с ней играть? Про Кришну разговаривать? Почему? Вы замечаете, да, наверное, люди вот симпатичным как-то больше стремятся проповедовать. Замечаете? Ну это автоматически, это что смеяться? Женщины вот они стремятся такому молодому человеку симпатичному проповедовать. Мы его спасаем. А почему? Да, ну серьезно, я без шуток говорю. В общем-то, я не вижу ничего такого плохого в этом, конечно, но факт, что это проблема сексуальная. То есть человек пытается каким-то образом соединить, так сказать. Он не будет проповедовать с бабки старой, на костылях. Он будет проповедовать молодой, красивой девушке в короткой юбочке, там, кстати, с крутыми бедрами, так сказать, с крепким станом. Это больше вдохновляет даже, как вот в это стихотворение, даже мерен силы. Говорится, играет грива игриво, особливо пылка, когда рядом особо кобылка. То есть даже мерен, то есть он ничего не может все равно. Сам лигозить начинает. Изображайте себя, что я сейчас могу что-то. Поэтому так же и. Поэтому в третьей песне Капила Девана говорит о мощности этой потенции. Что одним движением бровей она сразу приводит беспокойство всех. Мададжи. Поэтому говорится, что разумная, реализованная личность, она совершенно по другим критериям рассматривает свою семейную жизнь, взаимоотношения. Если есть желание двигаться, то человек разумный, он всегда знает, как правильно это сделать. Как не привязаться к этому. он молит Кришну, он действует таким образом, занимает свою потенцию по-другому. Иначе будет все время в таком состоянии, разбитом. Значит, для духовного продвижения, ну, потенция, в принципе, она, ну, немаловажная роль играет, наверное. Или нет? Половая? Да. Для всех видов продвижение играет немаловажную роль. Для всех видов. Чтобы что-то делать, это созидательная энергия. Чтобы что-то сделать, совершить какое-то движение, нужно иметь побудитель. А любой побудитель – это потенция души. А потенция души, она вот трансцендентальная сексуальная зависимость от Кришны. То есть она тоже находится в сексуальных отношениях с Господом. Но трансцендентных. Это трансцендентная сексуальная потенция. Она не материальная. Поэтому, думая о теле, человек вот чувствует, что что-то есть, да? И он, поскольку принимает себя за тело, так он все через тело и воспринимает. Поэтому появляются вот эти половые взаимоотношения. Но изначально в освобожденном, то есть в нетелесном состоянии, эти вот чувства и вот это блаженство, это по отношению к Кришне проявляется вот это ощущение. Поэтому Прабхупада это описывает, что человек, когда он находится в трансе, он вот этот секс материальный, это лишь как брызги океана блаженства, который испытывает человек в этом состоянии, когда он полностью осознает Кришну и восстанавливает. Океан и капля. Вот этот половой секс, половое материальное удовлетворение, это как капля из океана блаженства, которое испытывает человек на уровне любви к Богу. Прям физически все, изнутри все это ощущение. Во сколько крат вот это огромное. И оно постоянное это ощущение. Вечное знание и блаженство. Блаженство. Анандамая, то есть вот это блаженство. Трансцендентальное блаженство. Поэтому Прабхупада говорит, если вы не испытываете блаженство, вы вынуждены подвернуться. Даже с аспекта сад и чит. Если нет ананды, вы возвращаетесь. Потому что, чтобы получить ананду, нужно получить тело духовное. Только в духовном теле вы можете насладиться этими взаимоотношениями. Так же, как, вот они, почему я рассказал эту историю, так как они, теряя положение, да, теряя половую потенцию, ну, теряя возможность наслаждаться, они что, готовы были всем пожертвовать ради этого. Точно так же живое существо, пока оно не достигает анандамая, то есть чистой любви к Богу в преданном служении, оно будет вынуждено оставить это даже в брахмаджойте, все, опять прийти, опять заняться поисками, потому что оно будет не удовлетворено. Поэтому эти йога, бхакти-йога является венцом, поскольку истинная природа живого существа – наслаждаться анандама и наслаждаться вечным, знанием наслаждаться, знать, как наслаждаться, чем наслаждаешься все, и наслаждаться. И пока оно не достигает этого уровня, блаженства, оно не будет удовлетворено. Поэтому все эти сад, чит, это все, это ананда нужна. А чтобы достичь ананды, нужно пройти это. И ананда дается только через бхакти-йогу. Полная изначальная реализация приходит. Только через бхакти-йогу. Поэтому все эти имперсоналисты, ОМ, там, они приходят, да, в этот аспект вечности, все, но они не могут там наслаждаться. Вот как вот здесь вот история. Ему отдал он ему царство взамен на... И что, он был счастлив этим царством? Нет. Что он не мог наслаждаться. А раз он не может наслаждаться, значит, только две формы есть. Наслаждение и что? И страдание. Он не удовлетворен был. И эта неудовлетворенность постоянно побуждала вот, действовать каким-то образом неправильно. Вот представьте, когда чувства неудовлетворены, что возникает? Ну вот, эти люди, они всегда наиболее так подвержены. Это чувство неудовлетворения. Также и в трансцендентном отношении, когда неудовлетворено живое существо, оно вынуждено заняться опять новыми поисками. Почему у человека бегать туда-сюда? Поехали туда, поехали туда, поехали туда, давайте туда, а можно вы туда, а вот давайте туда, а вот давайте туда. Как вы думаете, что это? А? А? Поиск. Поиск чего? Наслаждение. Наслаждение. Оно не удовлетворено, то есть оно материально еще действует. Поэтому оно не может черпать удовлетворение из какой-то одной деятельности, не понимая его духовного статуса этой деятельности. Поэтому оно мечется, начинает бегать из одного храма туда-сюда. Это что? Это все называется возбуждение гениталиев. Поэтому говорите, когда читаврите в беспокойстве, то есть вот это сакалира ашанта, начинается вот это беспокойство ума. И человеку надо разнообразие. Ему хочется разнообразных мантр, разнообразия всего, разнообразие. Он не может в одном храме ужиться, он туда-сюда бегает, туда. Я вдохновиться хочу. Просто сексуальные проблемы. Вожделение. А он не может признать себе, что он похотливая свинья. И он начинает бегать туда-сюда, якобы и в поисках вот этого трансцендентального наслаждения. Нет. Транссексуального. Поэтому они на одном месте не могут усидеть. Это одно, это активное. Это в активном состоянии так проявляется, беспокойство. А это активное, когда оно неправильно, оно растрачивается и переходит в пассивное сексуальность. То есть сон. Сон – это проявление сексуальной зависимости. И вот у нас тут спят все время. Постоянно, систематически. Только когда еду раскладывают, не спят. Это зависимость. И все это следствие вот этой греховной сексуальной деятельности. Это как в виде проклятия. Забирает такое. Энтузиазм забирается, забирается вот энергичность. Все, забирается. Поэтому эти огни гаснут. Они гаснут, эти огни. Постепенно гаснут. Поэтому говорится свет знания. А свет он всегда из огня, из какого-то. Огонь знаний, огонь вожделения, огонь пищеварения, огонь всего там, огни, всевозможные огни, разновидности огней. Огонь знания, огонь понимания. И если человек растрачивает эту всю потенцию, то его огни сокращаются. И он не может совладать даже со своей природой. То есть не йог. Нету связи больше ни с чем. Поэтому не за что зацепиться, поэтому человек погружается. Зацепиться не за что. Вот как человек проваливается в сон, да? Почему он проваливается? Вы помните, я вам говорил, что вот раз что-то ему включите, да что? И он сразу перестает. Сон отойдет. Почему? Зацепился ум за что-то. Ум за что-то зацепился, за то, что интересует. Привязанность какую-то нужна. И ум зацепился за ним. И сон прошел. Так почему человек засыпает? Нет привязанности. Сюда. Он не может зацепиться ни за что. И он цепляется только за секс. Поэтому они спят. Вот Виджайка и Авария. Постоянно спят. И Ира Нарбоева. Вот три личности, которые спят вот в течение сколько я лет здесь. И они всегда почти спят. Потому что ум не цепляется. Нет еще интереса к этому. Или какой интерес такой ментальный. А ничего не цепляется еще. Поздно ложусь, там рано ложусь, тогда, но ум все равно не цепляется. Потому что если сейчас что-то другую обстановку создать, что-то более интересующее, у них ум зацепится, и они не будут спать. Даже если бы я сейчас стал рассказывать, какого цвета у Иры Нарбоевой там гарнитур, она бы тут же перестала спать. Почему? Вдруг ум возбудился сразу, и сразу сон прошел. Вот я даже сейчас начал говорить Ира, и мы говорим слово Ира, Нарбоев, и уже ее, она атакуется, и она уже не спит, она сидит, смеется. Он говорит, давай спи, я буду про тебя рассказывать, и спи. Все, она уже не будет спать. Если я сейчас начну рассказывать про Аваю, он не будет спать. Какой он мошенник, как он занимается там нечистыми делами. Он не будет спать. Почему? Ложная эго тут же зацепится. Если сейчас расскажу про Виджайку вам историю, то вообще труба. Она вообще... Уже три дня спать не будет. Видите, какова природа? Ну, я шучу, конечно, но я говорю, что вот человека, вы смотрите, как легко вывести из сна. И в то же время, как он погружается в сон. Почему? Я говорю, ой, я не могу, я так устал. Да не устал. Нечему зацепиться. Не за что опереться. То есть нету этих интересов. Какой-то Прокришна, какой-то Гаутама Муни, там, с Индрой, я его, да. И ум не цепляется за это, ум не привязывается к этому. Он и провалился. А к чему он привязан? Ну, когда вы сидите в одном состоянии, в одной комнате, что делать? Вздремнуть хоть можно? Человек засыпает. Потому что ум не привязывается. Нету еще. Поэтому есть эта история, как сон ворует преданных на Бхагавата. Такое даже благословление, слова она разрешает. Иногда на Бхагаватам можешь воровать преданного. И преданный во время Бхагавата, просто смотришь, похитили. Похитили его уже. Такова природа. То есть, и кто-то понимает этот механизм, он может хорошо научиться, в какой, То есть концентрируйте ум на чем-то. Связь держать. Не прерывать связь. И связь, если прервана, то выйти сразу. Как проводки, вот, допустим, представьте, пылесос вот лежит, раз проводок он перерезал, все. Связь нарушена. Нету связи. Вот. А связь посредством будхи-йоги делается. Разум. Связь не посредством ума связь восстанавливается, а посредством разума. Разум не одухотворен, поэтому засыпает человек. В разуме нету еще таких вот желаний, таких целей. В уме есть эти желания, в уме есть эти цели. Но разум еще не действует, не одухотворен. Поэтому Прабхупада пишет, они думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Что в уме только разум нет, поэтому не цепляется ничего. А разум это действие, деятельность. Человек не может 5 лет совершать одно и то же, и ему говорят, а он ничего для этого не сделал. Так невозможно. Он должен действовать. Если у него есть разум, когда ему говорят, что это неправильно, он через разум начинает действовать, чтобы изменить это положение. Это разум. Как вот мы человеку говорим, не кури, это вредно. Если он разумен, что он что начинает? По крайней мере, пытаться, да, и делать все. То есть он ставит себе цель бросить курить и начинает все делать для того, чтобы бросить, да? Так или нет? А это разве разум? Ему говорят, вот это плохо, плохо, плохо, бесполезно. Никаких предупреждений. Год, два, три, четыре, бесполезно. Все. И ждет, что там кто-то его изменит. Поэтому Прабхупада говорил, Бог помогает только тому, кто помогает себе сам. Если вы начинаете над этим работать, тогда Кришна начинает вам помогать. Подлежащий камень. Поэтому говорит, как там предаться? Действовать надо. Разум. Действовать надо. Поэтому вы будете так спать 5 лет, 10 лет. Они ходят, 2 года сюда ходят, они не знают наизусть Шри Гуру Чарана Падма, они не знают Говинда Мади Пуруша, они не знают ни одной мантры предложения, чего. Подвалька там, смотрю, там. Не знают, они уж сколько ходят. И не выучили так. Почему? Разума нет. Что это важно. Нужно действовать, а не просто приходить, сидеть. Это слишком долго так процесс растянется. Что когда-то мне в голову это само по себе войдет. Нет. Это как раз есть процесс обучения. Вы сами берете и учите это. Вы говорите, как так, я не знаю службы, не знаю то, не знаю все. Вы берете это и учите. Просто планируйте свой день и учите это. Это преданное служение. А то они там к инициации чуть ли не подходят и не знают ни одной службы. Я вот, допустим, половину служб забыл от неупотребления. Нет, это тоже не очень хорошо. А другие вообще их и не знают. Хотя все время здесь. Они стоят и... Как это? Мы подпоем. Как вот у меня есть. Дочь моя, она так же. Я говорю, ты хочешь выучила? Она говорит, да. Я говорю, ну-ка давай. А ты начинай, а я подпою. Я говорю, а сама не, сама не могу. Подпевать. Должны знать сами. Так же, как книги читать. Там столько лет рассказывают про эти книги, столько лет, так сказать, распространяют их, а потом, когда начинаешь спрашивать в разговоре, там сидят, да, показывают, ух ты. А он не читает даже, распространяет и не читает. Как Прабхупада говорил перед уходом, он говорит, меня все удовлетворяет, только одним я обеспокоен. Вы так много распространяете моих книг, но не читаете их. Вот это единственное, что меня беспокоит, что вы их не читаете, распространяете. Так же, как вот, посмотрите, кассеты, тоже культура. Ходят их распространяют. Вы сами-то их послушали? Тоже никто не послушал. И ходит, распространяет. Вы знаете, это так здорово. Газеты ходят распространять. Сам прочитал газет? Нет. И все так, ходите распространять просто, как заразу. Распространяем заразу, распространитель заразу. Ты сами не знаешь, что распространять, и распространять. Хоть что, дай в руки, они будут распространять. Распространитель. А, мы распространители. В прошлой жизни мы были распространителями, теперь такими распространителями. Нам все равно, что распространять. Вы только дайте, мы распространим. Поэтому надо действовать, действовать. Нельзя смириться с проблемой, надо действовать. А люди, когда смирились с проблемой, они начинают ее развивать. У них должен быть четкий план, как эту проблему уменьшать. А если они смирились с тем, что есть эта проблема, то эта проблема начнет их засасывать. То есть ее не уменьшится, а она увеличиваться начнет. Такова тенденция материала. Что если вы не решаете проблему, то она вас еще больше засасывает. Вот как вы знаете, допустим, если вы хотите с человеком с каким-то, ну, отношения немножко, так сказать, вы должны что? Сократить общение, да? Или сокращать постепенно общение? Меньше общаться, меньше общаться, меньше. А что, а взамен что? Значит, где-то что-то в другом месте вы должны что-то больше общаться, больше. И тогда здесь меньше, там больше. И одно свободно перельется в другое. А если у вас не будет что-то взамен, а вы здесь меньше, меньше, тоже можете отойти. Но вы в один прекрасный момент вы поймете, что вам нужно чем-то заменить это. Но если вы оставите такое же общение, то что? От частого соприкосновения развивается что? Привязанность. Вы просто привяжетесь и все. От частого соприкосновения развивается привязанность. Вот с детьми как? Маленечко им дашь, и они тут же привязались. Потом ты начинаешь думать, ой, они теперь без тебя никуда не денутся. Потому что... У тебя так тоже ум устроен, ты в материальном мире. И ты думаешь, ой, если я им не сделаю, кто им сделает? И вам говорят, Кришна позаботится, да ну мы серьезно. Понимаете? И вот начинается так. Если я ее сейчас брошу, она же совсем помрет. Все начинает. И в Бхагаватам описано, что ум царя был привязан. Почему? Потому что он надумал себе обязанности, сам их выдумал, создал себе. И потом, когда он их исполнял, он был счастлив. То есть выдумать себе какие-то обязательства, выдумал он сам, ему не давал ни Махарадж, никто этих обязательств. Выдумать эти обязанности, потом исполнять их и быть счастливым. Я все-таки и с чувством исполненных обязанностей долго, вот. Я все-таки был у нее вчера. Да, я был вчера у нее. Ты понимаешь? Я вчера у нее был. И такой, слава Богу, не нарушил обет. Данный кому непонятно, вот себе. И выдумывают там что-то. Я постоянно анализирую сам свое поведение. И вижу, как попадаешь в эти ловушки каких-то выдуманных обязанностей. Что ты кому-то им обязан, потому что они помрут без тебя. А никуда они не денутся. Самая главная обязанность – не прервать эти обязанности. А чихать на все остальные. Поймите вы это? И вы должны... Если те люди, по отношению к которым вы испытываете какие-то обязанности, они не испытывают, не получают вкус ваших обязанностей здесь, то вообще сразу разорвите с ними все отношения. Я так настроен, разрубайте все сразу, меч выхватит, и все, а там разберемся потом. Не надо, зачем они нужны? Эти гири, они только вас... Здесь это так все сковывает, вы даже не... Вот, неужели вы вот не чувствуете? Если вы хотите от чего-то вырваться, тогда вы так будете чувствовать, как новый веспа. Это когда человек вырваться не хочет, ему что-нибудь туда ложат, да в сумку, он говорит, а что, я все равно, потом принесу. А если вы ее несете, вам же, не, я даже спичку лишнюю не возьму. Вот меня спрашивают, говорят, давайте лакшминар. Я говорю, я спички даже не возьму. Почему? Потому что я двигаюсь, и это все меня будет обременять. Если вы двигаетесь, вы ничего с собой лишнего не берете. Так? Или нет? А зачем вам? Утюг, сковорода, кастрюля, все с собой брать. Зачем? Если вы двигаетесь... Попробуйте, когда вы двигаетесь, вы берете самое нужное, самое необходимое. И что вам нужны? Вот представьте, что вы полезли в горы, да? Вот гора, допустим, и вы говорите, о, у меня есть жена, раз жену с тобой, она говорит, да я лазить не умею, да ничего, я тебя поволоку с собой. А там еще дождь, халявая, двигается не знает, падает везде, блин, на каждом углу. Маленький этот Все время плачет там что-то, глаза болят, там что-то у него, животик болит. И вы все это берете с собой. Мать старая, она говорит, ты что, меня бросаешь? Нет, пошли со мной в горы. Отец там с инфарктом, вы говорите, давай, давай, давай. И вы всех их тянете туда, тащите, тащите. И потом получится так, что вы раньше их умерли. И потом их спрашивают, а где ваш этот, вас тащил-то? Он говорит, а он умер давно уже. Давно! Вы же забыли его. Он давно умер. Скотина бросил нас здесь в горах. У нас к горам до привязанности не было. Мы из-за него приперлись в горы, тут сидим теперь. И его всяко разно чехвостим. Что он нас сюда приволок в горы? Говорил, мы там счастье будет. Теперь мы здесь мерзнем, холодно. Страдаем. Притащил нас в эти горы, а я больной, а я вот этот, и они вас так кроют шифером. Поймите, если вы идете куда-то, и там опасность, там серьезно, то вы говорите, вы сидите меня дома, ждите, может быть, я вернусь. Так ведь? Я буду вам писать. И пишите им. 2-3 строчки по пейджеру. Или просто пишите им письма и бросаете их в огонь. А огни, он их распространяет. У них есть огонь мозга, там в мозгу у них. Или во сне эти письма к ним придут. Если они становятся обузой, вы представьте, вот Бхактибан Махарадж правда говорит, со своим умом не разобрались, еще с чужой ум надо разбирать. Потом этот чужой ум еще маленький ум родил. Еще третий ум появляется, четвертый ум. И вы, в итоге у вас вся энергия на разборки с ним уходить начинает, с этими умами. Разорвите. Если они вас не слушают, порвите эти отношения. Я так настроен, я разорву все отношения, которые будут мне мешать. Я не хочу здесь торчать. Здесь нечего делать. И эти все перспективы, когда говорят, вот в будущем мы заживем хорошей, счастливой жизнью. Какой-то вот, у нас будет много детей там и все такое. Нет. Все это блеф. У меня нет таких планов. Нету таких планов. Я могу кому-то сказать, давай, у нас будет прекрасно, светло. Ну, может быть, будут в духовном мире дети. Можете рассматривать все мои фразы, когда я что-то кому-то обещаю. В смысле, в духовном мире это все получится. Купи мне машинку, купи. В духовном мире. Лучше так настроить. Но если кто-то на самом деле хочет делать. Это не такое, не ложное отречение. Просто надо здесь больше своих обязанностей исполнять. Поэтому, когда кто-то просто болтается, кто-то ходит, от этой незанятости ваш ум тут же начинает автоматически заниматься тем, к чему мы склонны. А к чему мы склонны? К чувственным наслаждениям материальным. Поэтому раз здесь мы не здесь мы только остановились, только отказались от исполнения, значит, тут же наш ум начинает... И у нас вдруг тяга куда-то поехать, в Иркутск, там нам поддержка, там... другой Куналей Бомбей куда-то там, Анахой. Потому что все, вы уже здесь остановились. Раз здесь обязанности не исполняете, значит вас уже тянет исполнить какие-то другие обязанности. Как-то чувство на свои насладить, ум насладить свой, что здесь трудновато, и все такое. И пошло. Трудновато там, трудно капха, трудно пита. Серьезно. Это тяжело очень действовать. Когда вас обременяют, вот я вижу, как родители приедут преданным, и они потом 3 дня такие. Потому что там мама, у нее там что-то, прыщ где-то внутри выскочил какой-то. А у отца там в носу какое-то там новое образование, соединение. Нос соединился там с чем-то непонятным. С ногами. И вас это беспокоит, потому что вы это послушаете, и все, это беспокойство. Мать ослепла, там отец оглох. Дети с ума сошли, жена лопнула, и все, и вы, все, у вас вы уже в этом хламе, так сказать, вы сидите и только об этом и думаете. Какова цель? Кто позаботится? Кто кроме меня позаботится? Дхрума. Махарадж говорит, вдруг он осознал, что его жены, дети, государство, все это есть проявление внешней иллюзорной энергии Господа. Он собрался ночью, все оставил. И покинул свое государство, чтобы никогда в него не вернуться, и никто его никогда не мог найти. Вот так он настроился. вдруг он понял, что все это майя. И майя так действует, что вы к ней привязываетесь, что она вас сковывает и обязывает. Он говорит, как же ты, ты что, они без тебя пропадут. Хочешь, покажу? И есть эта история, как Шалва, он хотел на привязанности к Кришне, он думал, что Кришна такой же. Кришна же отреченный от всего. И Шалва, он прямо появился перед Кришной и держал за этот, за шиворот Васудеву. Это твой папаша, да? Твой паха? И Кришна такой, смотри, и голову отрубил ему. И Кришна, изобразил, папочка. И Шалва, он думал, все, я поразил самое сердце. Ну, Кришна само отвечает. Он такой, Шалва исчез, он думал, ну все, Кришна улыбался. Взял флейту, дунул и все. И все лопнуло. Поэтому это иллюзия, когда мы кого-то пытаемся, иллюзорная энергия пытается нас запугать иллюзией. Поэтому Арджуна, он тоже так испытывал проблемы, а Кришна ему говорит, да не бойся, никто из них не погибнет. Что ты? Убей их всех. Их невозможно убить тогда. Можно по телам поменять. Я тебе говорю. Что это значит убить? Убить эту материальную привязанность. Мы-то думаем, что это убийство. Это убийство это вот на этой основе привязанности. Потому что духовные взаимоотношения, они вечны. А материальные отношения, их кто-то может убить. Когда тетка придет, как наврет там и все, и разлад. Что я узнал о тебе? А я-то чего про тебя знаю? И все. А что ты про меня знаешь? Я знаю, что ты вечный, исполненный знаний блаженства. О, понятно. Это другое знание. Я знаю, что мы с тобой вечные слуги Кришны. Это другое знание. Ты почему мне изменил? А, у тебя есть другая? А у тебя есть другой? Ты что ему улыбаешься? Все, отношений нету. Да? Или нет? И все, обязанности, обязанности. Какие обязанности? Кому кто что обязан? Тот, кто уже стал Кришне служить, уже никому ничего не обязан. Просто очень сложно вырвать из сердца эту недостойную жалость по отношению к своим чувствам, к своим переживаниям. Поэтому Кришна говорит, вырви из сердца эту недостойную жалость, потому что ты жалеешь не их, а себя. Как ты будешь вот потом себя чувствовать, если у них будут проблемы? А они лишь пожинают плоды своей деятельности. Что ты там сожалеешь? У тебя есть долг, вот сейчас сражайся ради меня. А ты все переживаешь, бегаешь. Как там мама? Я не могу еще, потому что мама. А зачем ты выдумал? Ты считаешь, что это так? Нет, мы выдумали это все. Ну как тяжело от этого избавиться, от этих выдумок. И как те люди нас всегда убеждают, они проповедуют нам, что мы связаны с ними вечными узами родства. Не будут нас убеждать в этом. И так появляется много. Почему саньясу принимали? Все, от всех мирских дел. Мама приедет, давай огород копать. Он поехал. Сочетание Махапрабху на огороде. Сочетание Махапрабху там. Сочетание Махапрабху там. Нет. Этот долг нужно исполнить. Они могут, конечно, разумно делать, но это не значит, что они мирские проблемы будут решать их. Ходить там за квартиру платить, там думать, как вот телефон поставить, не поставить, ходить там ГТС, там туда-сюда ругаться, что такое безобразие. Почему у нас там во дворе выбили окна, это что такое там, да, я на вас напишу кляузу, написал кляузу, пошел ее по инстанциям толкать, везде сидишь в учителях по 2 часа, мантру читаешь. И двигаешь. Как это, Ганди. Поэтому просто нужно свой ум занять, потенцию свою занять правильным образом, направить ее. А для этого нужно разум. Просто делать. Все. Берешь и делаешь. Не думаешь так. Благоприятно, неблагоприятно. Получу, не получу. Вот если есть такое указание, Кришна дает, Мы просто делаем. Потом разобравшись, для чего, конечно. Но мы не думаем, принесет, не принесет. Кто предназначен, не принесет. Исполнение указания авторитета, оно приносит уже автоматически. И в какие указания? Никто же не говорит, что иди там, прыгни сверху, крыши головой винить. Говорит, распространяйте книги, там, распространяйте просад, идите, читайте книги, вовремя вставайте. Ничего, нет ни одного противоречия, чтобы противоречило указаниям Шивы Прабхупады или указаниям Кришны. Все. Не воруйте пожертвования. Не... Что? Какая обида может быть? Что что-то не так. Есть вопросы? Просто, пожалуйста, не планируйте свою никакую жизнь. Если вы на самом деле кто-то из вас хочет продвинуться в сознании Кришны, выкиньте все эти планы, где вы планируете устроиться как-то здесь в материальном мире. С женой, с детёшками, там, с чем-то. С новыми любовницами, с любовниками. Просто выбросьте эти планы. Это не наши планы. Наши планы, как в этой жизни отдать все Кришне, наоборот. Всю свою энергию отдать Кришне. Именно Кришне. Потому что столько энергии они забирают, эти ненужные разговоры, ненужные разборки. Вы даже не представляете. Меня вот в последнее время, я как-то раньше это, ну, умудрялся делать, и как-то, но сейчас я испытываю очень большую проблему. Меня, во мне вызывает это такое сильное неудовлетворение, что столько много энергии, какие-то разборки, на какие-то, что-то кому-то доказывать, я думаю, я не буду никому ничего доказывать больше. Я очень сильно устал, мне мешает это служить. Столько я энергии могу вам отдать, могу отдать на проповеди, чем-то отдавать, сидеть там и что-то. То да потому, все время это доказывать, что-то мне терпеть не могу. Из всех таких людей осталось. Нет у меня. Хотят, берут, не хотят. Я почему должен сидеть им там доказывать 10? И что, я ладно бы про Кришну готов им рассказать, но когда они требуют от тебя, чтобы ты им рассказывал про что-то какую-то чушь, это не моя жизнь, меня это не интересует. Поймите. Я очень сильно стал ощущать безвкусицу ко всем этим проблемам. Что там сказали соседи, кто там сосед, кому что там сделал? Можно это знать, но лишь в том объеме, сколько это, как сказать, имеет какую-то пользу в сознании Кришны, но не больше. Очень много внимания собирается на ненужные пустые болтоны. И это очень сильно беспокоит ум. Я почему говорю, что отбросьте это все, это будет беспокоить его. Понимаешь? Это будет беспокоить его. Что чувство привязывается. Неправильное соприкосновение, все. Раз уже соприкоснулись с объектом для чувственных наслаждений, он будет беспокоить вас. Это человек у природы наслаждаться. Если вы уже соприкоснулись в виде чувственного наслаждения, вам будет очень сложно. Если мы так не сами не квалифицированы, мы в итоге потом в сети этого объекта попадем. Ну, лучше их отбрасывать. Зачем? Нет, я только для тех говорю, кто решил на самом деле продвигаться. А кто решил обрасти, то достаточно. Ну, это ваш выбор. Это еще одна жизнь, так столько делать только ради этого, ради получения горстки пепла. Это довольно, так сказать, неразумно, глупо. Решить столько усилий, чтобы получить такую форму деятельности, такую награду. То есть взамен на преданность получить это, и это ослабит преданность. Посмотрите, кто-то что-то получил, и у него преданность ослабла. Другой человек, он наоборот говорит, хочет, я хочу сил еще больше получить, окрепнуть, баллы хочу получить. Силу для деятельности, дальнейшей деятельности. А в итоге получают это преданное служение все время, страдают, начинают страдать. Какой смысл? Зачем тогда вам это? Если это не дало эффект вашей преданности, не дало силы вам действовать дальше. И так-то, блин, ничего толком не можешь сделать. Еще туда эти силы уходят. Ум, особенно, ладно, тело, ум уходит туда вместе с телом. И вместо того, чтобы здесь качество делать, там начинаешь думать, как это качество, как там не обидеть кого-то, как вот он подумает, как он там что скажет. И у вас столько сил уходит туда, столько энергии. Представляешь? А ты говоришь, да ну ничего, ничего, да как ничего, все служение плохо начинается. Медитация-то прервалась, не на тот объект медитация началась. И как бы вы там вид не делали, что уже другое, но все равно это притворство просто. Потом, когда человек начинает доказывать, просто берет и доказывает. Не, на самом деле у меня все в порядке. И доказывает. Ну а что он доказывает? Мы можем доказывать только для того, чтобы нам оставили этот объект чувственного наслаждения. Поэтому мы можем увеличить санкиртану, чтобы доказать, что на нас этот объект не влияет. Если мы докажем, что этот объект на нас не влияет, значит что? А? Значит, нам разрешат с ним остаться, да? То есть, поэтому, когда я вижу людей, которые, вот говоришь там, да это не влияет на меня, и они еще улучшают служение. Они-то улучшают служение для чего? Чтобы доказать вам, что этот объект на них не влияет. А для чего им это нужно, чтобы доказать, что этот объект не влияет? Чтобы сохранить эту привязанность и остаться с ним. Когда вы будете убеждены, тогда они начнут наслаждаться. Но с каждым разом, наслаждаясь, им будет все тяжелее убеждать вас, тяжелее, потому что силы-то теряются. И рано или поздно все обнаружат, что у вас нету силы. И вы сами обнаружите, что вы уже не можете даже доказывать, что вы. И тогда вы начнете искать недостатки в тех людях, которые являются причиной того, что сейчас все узнают, что вы, так сказать, обманщик. И вам надо будет убедить всех, что они специально до вас докопались, что у них предвзятые отношения, там, и все остальное. Понимаете? Откуда все это? Источник выливается. Вам надо будет найти недостатки. Вот и все. Чтобы оправдать свое, так сказать, положение. Вынуждены так действовать, живости, что ли? Вы не можете здесь удержаться, поэтому вам нужно найти недостатки этой системы. Там, в Америку, я помню, там один уехал в Америку, там жил-жил, у него деньги все истратились, он там ничего нет. И ой, да там в Америке столько проблем, но у нас лучше. Почему? Потому что там ты не прижился. Темп жизни другой, там надо по-другому соображать. Вернулись они там к своей блевотине. Говорят, ну, наша блевотина лучше. Поэтому, если вы хотите продвинуться, пожалуйста, старайтесь анализировать, по крайней мере, если не контролировать, то анализировать свои поступки и свои чувства. Анализировать чувства – это значит уже контролировать их. То есть у вас что-то происходит, чувствуете, куда-то поволокло вас не в ту сторону. Научитесь самодисциплине, это очень, очень благоприятно. Самодисциплина, когда вас не туда волокет, и вы чувствуете, что вы не можете уже от этого отказаться, на поводу начинаете идти этих людей, личностей. Лучше прерывайте с ними взаимоотношения. Значит, просто лучше новые обязанности в служении на себя возьмите. И новые обязанности не надо брать, потому что мы и свои старые это делаем, цапля. Поэтому просто надо улучшить качество того служения, которое у нас есть. И тогда это произойдет быстрее. Как Бхакти Пама Махараш говорил, когда приходят проблемы, я в три раза усиливаю свое служение. Не беру больше, а качество усиливаю этого служения. И проблемы постепенно уходят. То есть так самое эффективное решить проблему. Самое эффективное. Улучшить это служение. То, которое есть. Если вы распространяли 5 книг, у вас проблемы, старайтесь выходить с такой целью, чтобы распространить в 3 раза больше. И не просто вы в уме это держите, а на самом деле столько усилий совершаете, что в 3 раза больше распространять. Приходите убитые, мертвые приходите. Физически, психологически. Если вы подходили, вот всех там начинали штабелями раскладывать, теперь всем подходите, везде. Вы усиливаете это общение, чтобы сражаться больше было. Кто-то вас обзывает туда-сюда, и вы постоянно в драке, в этой в битве. И тогда ваш этот ум, он сильно сконцентрирован. Кришна будет ценить это, поэтому он будет посылать вам силу. А если вы не будете так делать, то вами завладеют эти проблемы, завладеет эта майя, она и начнет. Я не хочу это, не хочу то, вы будете говорить, ну пожалуйста, ну что ты сделал? И столько ругани, объяснений. Отбросьте это все. просто отбросьте. Это с умом будут такие проблемы. Там в уме это будет все время. Быть или не быть, то есть выйти, не выйти. А вышел там, раз сеточку на плечо и пошел гулять. И смотришь там, вот 100 человек идет, и ты из него выискиваешь чистого преданного. Подойти к нему с сеточкой и сказать ему, книжку не возьмете? Про Бога. А мама такая, пошел вон. И вы думаете, ой, как это аскетично, ой, фу, так тяжело это делать, нет. Величайте, потому что суть не в том, сколько мы распространили книг. Суть в том, как мы предаемся, и тогда Кришна начинает сам через нас распространять. Как мы подготовились к тому, чтобы он через нас это сделал? Любое служение так исполняется. Любое абсолютно. Вот я что-то мне надо, вот что-то надо мне ночью срочно что-то сделать. Я вот знаю, что есть люди, которым я срочно просто звоню и говорю, Гранина, собирай манатки, и ты уже должен быть там. И эти преданные сразу собирают и уже там. И они будут, а почему я? А чё? Ой, ну чё? Ой, у меня нога, рука. Они даже с ногой и с рукой поедут. Сразу. Вот эту работу оставь, вот этого человека брось. Они бросят. Через таких личностей, смотрите, и что-то сделал. Мы через них сделали какое-то важное дело. Потому что они так настроены. Понимаете? И через них это получилось. А в чем это?